Глава 47. «Ты собралась встречаться с этим сопляком?» Рассмеялся он мне в лицо, остановившись в паре сантиметров от меня. Трогать не стал. Видимо, понял, что тогда разговор будет окончен, и я его просто выгоню. И так бы и было. Да я и не меняла своих желаний, но почему-то вступила с ним в спор. «Да, а что? Подумываю пока. Тебе-то что с этого?» Пожала я плечами, делая вид, что сама очень верю в то, что несу. Конечно, не планировала я встречаться с Павлом. Еще чего. Я против отношений учителя и ученика. И вообще, этот наглец никак меня не устраивает. Хотя что-то в нем есть. Наверное, это потому, что он наглый, напористый и жутко уверенный в себе. Такие девчонкам нравятся очень. Но я-то не девчонка, а тетя для него. Так что пусть мальчик гуляет мимо. Просто Степана позлить хотелось. И кажется, у меня это вполне получилось. «Да ты сочиняешь, наверное, что он сам с тобой что-то хотел», — сузил глаза бывший муж. «Кому ты нужна? Тебе 50, Люба. У тебя 3 детей. Очнись, милая. За фигом ты молодому парню». А вот это обидно прозвучало. Опять он за свое. Придирки к возрасту, к наличию детей и прочему. Павел на меня смотрел очень даже откровенно, и его глаза выдавали горячие желания парня ко мне. Вряд ли в этот момент Серов думал о моем возрасте и о том, есть ли у меня дети. Его больше интересовал способ, которым эти дети появляются. Точнее, процесс. А еще точнее — удовольствие от этого процесса. «Ты же сам сказал только что, что сейчас я выгляжу сексуально. Разве ты солгал?» — спросила я, с вызовом глядя на него. «Нет, но ты же должна понимать все это сама, что немножко поздновато плясать кан-кан в клубах и вешаться на молоденьких мальчиков. Не по статусу уже». «Но ты же видел сам, как на меня смотрел этот парень?» С нескрываемым злорадством напомнила бывшему я. «Ты же сам ревновать начал поэтому. Парень слишком лип ко мне. Пытался меня трогать и смотрел так, словно скоро штанишки его лопнут от возбуждения. Забыл? А я помню». «Ты думаешь, что он серьезно?» — хмыкнул Степан. «Поматросит и бросит». «Ну, пусть сначала поматросит». Зло рассмеялась я. А Степа довольно грубо вцепился пальцами в мои плечи и слегка тряхнул меня, обрывая безумный смех. «Не смей с ним спать! Ты слышишь?» «А то что?» Выдохнула я ему в лицо. «Меня тоже побьешь?» «С ума сошла? Я на тебя хоть раз руку поднял? Или вообще на женщину?» Еще этого не хватало нам. «Но ты не будешь с ним спать. Ты слышишь меня?» Снова не сильно, но тряхнул он меня, словно куклу какую. «Да хватит меня трясти!» Возмутилась я и стала вырываться. И он ослабил хватку, позволил мне освободиться из капкана его рук. «И указывать, что делать. Ты сам-то что сделал? Забыл? Вообще завел любовницу?» Спал с ней за моей спиной не единожды. Ушел к ней. Ты ведь с ней сейчас живешь? «Да». «Тогда какие претензии у тебя могут быть ко мне?» Процедила я сквозь зубы. «Вот когда бросишь ее, станешь свободен, тогда и будешь ревновать. А сейчас вали отсюда! Ты меня утомил со своими наездами. Я сама буду решать, с кем и что мне делать. Понятно тебе?» «Посмотрим». Практически выплюнул он и ушел, хлопнув дверью. «Наконец-то!» Выдохнула я и устало потерла шею. От нежеланных гостей избавились. «Ишь ты какой! Не смей с ним встречаться!» «Ха! Так я тебя и буду слушать! Ты мне больше никто! Просто козел, сломавший мне жизнь!» И так бестолково потративший мои 29 лет. Теперь в душ и спать. Я прошла в ванную комнату, сняла с себя пахнущую клубом одежду и запихала ее в стиральную машину, а сама залезла под горячие струи душа. Утром меня ждал сюрприз. Едва я успела выпить кофе, как в дверь позвонили. Димка пришел с Ариной. У девушки лица не было. Кажется, она плакала. «Что случилось?» Тут же насторожилась я. Аринку родители выгнали из дома. «Что?» — обалдела я. «За что?» «Я беременна», — пропищала перепуганная девчонка, и я застыла с открытым ртом.